гостеприимным кровом замка Дривер. Однако, как несколько секунд спустя холодно указал рассудок, это всего лишь начало, не более того. И все же мечтательно намыливающийся Джимми воспринимал это как завершение. И только когда он кончил бриться и приступил к завязыванию галстука, ему открылись всякие препятствия на его пути, и к тому же достаточно серьезные препятствия. Во-первых, Молли его не любит. И был он вынужден признать, нет причины, по которой она должна его полюбить. Влюбленные ведь редко верят в свою привлекательность. К тому же ее отец убежден, что он король взломов. В остальном, — сообщил Джимми, хмурясь на свое отражение в зеркальце, — все обстоит великолепно. Он печально причесал волосы. В дверь украдкой постучали. — Эй, — сказал Джимми. — Да. Дверь медленно отворилась. Из-за ее края появилась широкая ухмылка, увенчанная шваброй рыжих волос. — Привет, Штырь, входи. Что приключилось? В комнату проследовала остальная часть мистера Мулинса. «Эх, босс! Не был я уверен, что эта комната ваша. А как, по-вашему, в кого я сейчас в коридоре чуть башкой не врезался? Да в старика Макичерна, фараона, это надо же!» «Да, верняк. Только вот что он делает в этой хибаре? Как я его увидел, так чуть не лег посередине ринга. Во, никак не продышусь. Он тебя узнал?» — Еще как! Уставился, будто актер посреди сцены, когда поймет, что против него заговор затеяли, и глазами так и сверлит. — Ну и? — А я не знаю, то ли я на Третьей Авеню, то ли на башке стою, и вообще что со мной делается. Тут я смываюсь и даю деру суда. — Послушайте, босс, чего старик Макичерн тут ошивается? — Все в порядке, Штырь, успокойся. Я все объясню. Он отошел от дел. Ну, как я. И здесь он один из почетных гостей. — Да идите вы, босс! Как же так? Он подал в отставку сразу после нашей веселой встречи, когда ты резвился с бульдогом, перебрался сюда и вломился в высшее общество. И вот мы снова собрались вместе, под одним кровом, как дружная семья. Разинутый рот Штыря демонстрировал меру его изумления. — Дык! — поперхнулся он. — Да. — Дык! Что он думает делать? — Не берусь сказать, но нам беспокоиться нечего. Следующий ход за ним. Если у него есть желание обсудить ситуацию, он не станет тянуть, придет и обсудит. — Ага, начинать ему, — согласился Штырь. — Я совершенно спокоен, и лично я отлично провожу время. А как тебе там внизу? — По самую макушку, босс. Честно, лучше не бывает. Ну, старый хрыч дворецкий, Сондерс его звать, вот уж умеет слова загинать, одно другого длиннее, а я сижу и слушаю. Они там внизу называют меня мистер Мулинс, — сообщил Штырь с гордостью. — Отлично, я рад, что у тебя все в порядке, и нет причин, мешающих нам превосходно проводить тут время. После того, как мистер Макичерн услышит от меня кое-что, полагаю, он не станет добиваться, чтобы нас отсюда выставили. Так, кое-какие воспоминания о былом, которые могут его заинтересовать, я питаю к мистеру Макичерну теплейшие чувства, хотел бы, чтобы оно было взаимным. Однако, что бы он там ни говорил, ему не заставить меня сделать хоть один шаг отсюда. — Да ни в коем разе, — согласился Штырь. — Слышь, босс, раз он сюда пролез, значит, денег у него сверх головы. И я знаю, как он ими разжился. Ага, я же и сам из старичка Нью-Йорка. — Тссс, Штырь, это только сплетни. — Само собой, — упрямо сказал сын Бауэри, крепко оседлав любимого конька. — Я знаю, и вы знаете, босс. И, эх, был бы я фараоном, да росточком не вышел. Деньжищ у них навалом. Поглядите на старика Макичерна, купается в наличности, а ни дня не поработал толком. И поглядите на меня, босс. — Гляжу, Штырь, гляжу. — Поглядите на меня, отдыха не знаю. Тружусь с утра до ночи весь год напролет. — Порой в тюрьме, — вставил Джимми. — Само собой. И гоняют по всему городу. А потом что? А ничего, не понюшки табака. Энтого хватит, чтобы... — Начать честную жизнь, — сказал Джимми. — Вот-вот, Штырь, исправься. Не пожалеешь. Штырь как будто усомнился. Он помолчал, а потом, словно следуя какому-то ходу мысль... — Босс, а хибара энта большая и отличная. — Видывал я и хуже. — А не могли бы мы... — Штырь, — предостерегающе перебил Джимми. — Ну так не могли бы, — стоял на своем Штырь. — Дело легче легкого, и само тебе в руки лезет. Нам и делать-то ничего не надо. Все на виду, босс, бери, не хочу. — Вполне возможно. — И пусть все так и пропадает зря. —